«Это мой меч», — раздался хриплый голос за спиной. Я обернулся и встретился с глазами Фарлея. «Значит, все-таки дружки». В голове крутилось много мыслей, начиная от реальных навыков Гектора в фехтовании до связи этих двух. «Да», — усмехнулся ему в лицо, слегка приподняв бровь. «Ну, теперь он мой. И это...» Я положил руку на рукоять меча и чуть вытащил клинок. «Не давай чужим детям свои вещи для игры в песочнице, если боишься их потерять». Фарли нахмурился, его взгляд стал тяжелым. «Что?» — спросил он обескураженно. «Ничего», — пожал я плечами, благодаря чему скинул руку громилы, и развернулся. В спину мне поскрипели зубами, что-то сказали про родителей Элорика и про то, что я не жилец. Угрозы, как будоражит кровь, никак не отреагировал на провокации. «Скоро мы и так поговорим на этой арене, так что незачем сотрясать попусту воздух». Я сделал всего пару шагов, и мощный поток энергии ударил мне в спину. Просеменил вперед, крутясь волчком, и, когда поймал баланс, резко развернулся. Острие алебарды смотрело на меня, угрожающе светясь зеленым светом. «Я жду нашей дуэли», — оскалился граф. «И не забудь прихватить мои вещи, они мне нужны. Скоро я назначу время», — кивнул ему и ухмыльнулся в ответ. «Твоя алебарда пополнит мою коллекцию». Почти разошедшаяся толпа моментально возбудилась снова. Люди зашептались, предвкушая скорую битву, которая наверняка станет еще более жестокой и зрелищной. «Что ж, отлично. Потихоньку выкарабкиваюсь из социальной ямы, в которую добровольно провалился предыдущий владелец тела. Прошелся сквозь толпу, чтобы, так сказать, показать себя. Поработал немного на публику. Отвесил подзатыльник наглецу за наезд под одобрительные кивки и выкрики. Перед кем-то миролюбиво извинился за то, что случайно толкнул, кому-то помог подняться, чтобы не задавили. Ну а что? Мне нужны хорошие ставки на следующую дуэль. Это, конечно, мало чем поможет, но с мира по нитке, и будет рубаха. С трудом покинув арену, быстро затерялся среди карет аристократов и, наконец, выдохнул. Спина словно огнем горела. Чувствовал, как по ней истекает кровь. Магический разрез Фарли оказался довольно сильным. Элемент не справлялся, так что перенаправил все силы на эту рану, отчего лодыжка заныла чуть сильнее и плечо зачесалось. Проклятие. Этот ублюдок явно не использовал всю мощь своего оружия. Даже от слабого удара такая рана. Нужно как следует подготовиться к битве с ним, иначе она очень быстро закончится. Уверен, в следующий раз будет озвучено, что можно использовать артефакты. Ладно, время собирать золотой урожай. Пора домой. Хромая, я побрел дальше. Лязг оружия постепенно затихал и возбужденное сердце успокаивалось. Я уселся в кэп. Пока ехал, старался держаться прямо, хоть и чувствовал отзывающийся тупой болью спиной каждый камешек под колесами. Рана от удара алебарды Фарлия не затягивалась, словно магия, вложенная в оружие, продолжала терзать меня изнутри. В какой-то момент ощутил, как холодный пот стекает по щекам. Ничего, восстановлю нормальную работу каналов, увеличу природный источник и разберусь с магическим, и станет проще, надеюсь. Погрузился в мысли, наблюдая, как мимо проплывают дома и улочки. Интересно выходит, в этом мире даже обычные люди могут использовать артефакты. Это многое меняет. Стоп, а что насчет колдунов? Раз уж простые люди могут активировать магические предметы, то каковы возможности у собратьев по искусству с такими артефактами? Может, Рурик что-то знает по данному вопросу? Хотя лучше спросить мага-артефактора. Стилвилл лучше поведает о местных тонкостях. Только вот как подвести к этому разговор, не вызывая подозрений, Кэп катился по мостовой. Прохлада осеннего вечера постепенно успокаивала бурный поток мыслей, охлаждая разгоряченную голову. Я удовлетворенно вздохнул. Что ж, не считая маленьких проблем, все вышло куда лучше, чем я ожидал. Мы остановились у постоялого двора «Зеленый человек». Припадая на одну ногу, я добрался до входа и постучал. Открыли почти сразу, и перед глазами предстала размалеванная мадам Тривис. Женщина стояла на пороге и пялилась на меня с неподдельным удивлением на нелепом лице. Значит, уже пришла в себя после ночных визитов, раз снова при макияже. «Маркиз», — прошептала она, хлопая глазами. Я кивнул ей и подался. «Вы выиграли у барона Вантона», — произнесла она дрожащим голосом, увидев трофейное оружие в моей руке. «Да», — бросил я, проходя мимо женщины, которая, услышав мои слова, застыла с открытым ртом. Мимо прошмыгнули Эмилия и Анна. Девушки поклонились и почему-то покраснели. «Лорд Рейвен», — произнесла брюнетка с собранными в косу волосами. кивнул и открыл дверь в наши с Руриком апартаменты. Не успел я войти, как старик бросился ко мне. «Милорд, вы живы, какое счастье, я так рад», выдал на одном дыхании Рурик и принялся проверять, все ли конечности на месте. Старик провел по рукам и ногам, голову мою похлопал и громко вздохнул. Было видно, что Рурик себя изводил в мое отсутствие, но это не самое главное. Он стал выглядеть куда лучше. На щеках появился румянец, бледность пропала. Отлично, лекарство действует. Теперь он хоть на человека походит, а не на живого мертвеца. И все же здоровье Рурика пока оставляет желать лучшего. Хорошо, что решил оставить здесь, а не тащить за собой на арену. Даже боюсь представить, что бы с ним там случилось. Вот приведу в порядок этого старого вояку, и можно будет не переживать за него. Ничего страшного, что вы проиграли, криво улыбнулся Рурик, явно стараясь подбодрить меня. Главное, что вы живы. Я сдержал улыбку и ответил спокойно. Вообще-то я, милорд, прошептал он, ошеломленно пялись на трофейный меч. Вы победили барона Вантона, лучшего мечника Гринхолла, Каа, перевел на меня выпученные глаза старик с отвисшей челюстью. И тут я уже не сдержал улыбки. Рурик смотрел на меня, будто увидел живую легенду. Это невероятно, настоящее чудо. Я же говорил, что справлюсь, усмехнулся, демонстрируя трофей. Слушай, меня волнует кое-что. Прости, но мне нужно знать. Память, чтоб ее. Ответь, обычные люди могут использовать магическое оружие. Рурик только открыл рот, чтобы сказать, как вдруг в окно что-то стукнуло. Это заставило меня улыбнуться. Мой выигрыш прибыл. По скромным подсчетам там немаленькая сумма. Интересно, какой был коэффициент? Рурик, приведи цаплю, кивнул я старику, и тот сразу вышел. Я же прошел в свою комнату и выложил трофеи на стол. Меч и кольца, все это было мое. Заслуженное, заработанное. Смотря на них обычным взглядом, я почувствовал тягу. Меня как будто звали. Странное ощущение. Не сдержав любопытства, перешел на духовное зрение и застыл. Ожидал, что будет привычная структура, сложная паутина линии энергии, а тут просто источник и одна слабая линия структуры, которая едва пульсирует, переливаясь синим и зеленым цветом. «А-а-а», задумчиво протянул я, рассматривая это необычное зрелище. «Чего? Такого я никогда не видел. Это выглядело не как типичное наложение магии на предметы. Какая-то неуловимая простота, но в то же время не обделенная силой. Один источник, одна линия. Что это может значить?» Я почесал подбородок, пытаясь сообразить. Мои размышления оборвались, когда я осознал, что прошло уже довольно много времени, а Рурик все еще не вернулся. Его отсутствие начинало беспокоить. Не болтает же он там с цаплей. Паренек ему явно не по душе. Неужели что-то пошло не так? Я снова бросил взгляд, используя духовное зрение пару мгновений, на кольца и меч. Что-то не дает мне в них покоя. Нужно срочно понять, с чем я имею дело. Рурик, вспомнил я вдруг, он же обещал принести мне книжку по кристаллам. Прошло уже 5 минут, а старик все не возвращался. Я подождал еще немного и уже решил сам выйти, но вдруг дверь открылась, и в комнату вошел мелкий из шайки цапли. Паренек был бледный и весь дрожал. «Где?» – холодно спросил я. «Он?» Парнишка нервно сглотнул, и на его лице отразилась паника. «Глава 16. Говори!» – тихо произнес я, направив твердый взгляд на пацана. Это был подросток лет 15, коротко стриженный, с сильно косящим глазом и натертым носом, которым он постоянно шмыгал, как будто был простужен. Пацан нервно ерзал на месте. «Как там?» – пробормотал он, словно вспоминая что-то. «Босс, нет, главный, маркиз», подсказал я. «Лорд, сэр, можешь использовать что-то из этого?» «Точно», хлопнул себя по лбу паренек. «Лорд, сэр», торопливо начал он, «мы сделали, как вы сказали, все ушло в оборот, нашли проверенных людей». Он вдруг замолчал, поднял взгляд и уставился на меч, лежащий на столе, громко сглотнул. Мой взгляд сузился. «Так, а где Рюрик?» «Успокойся», медленно произнес я. «Как тебя зовут? И где старик, который выходил за тобой?» «Галоша», шмыгнул носом пацан. «Одет он там, на улице», поднял я брови. «Ну да, к нему подъехала карета, кто-то вышел, и они там остались». Он смотрел в пол, избегая моего взгляда. В голове пронеслись несколько мыслей. «Что за карета? Выйти самому и узнать ли?» В этот момент в комнату вошел Рюрик. Лицо его не отражало и тени радости. Он даже не заметил галошу, сидящего на его кровати. «Что произошло? Так, где цапля и мои деньги?» – спросил я, переводя взгляд на пацана. «Я поэтому и прибежал», – торопливо начал Галоша. «Наш старшой все сделал по красоте, четко забрал деньги, в деле участвовали 50 человек, все получили по фунту, все у нас, но зяблик он решил пойти против». Я закатил глаза и помассировал виски. Эти прозвища, они с цаплей схлестнулись на ножах. Ну и старшой отправил эту суку и крысу гнить, оскалился Галоша, демонстрируя рот с недостающими зубами. «Не выражайся», — резко встрял Рюрик. «Господин, я же вам говорил, тут такое дело», — перебил Галоша, вытирая лицо рукавом. «Цапля ранен в живот, чую, до утра не доживет». Пацан вдруг замер, на его лице появились страх и отчаяние. «Нельзя, чтобы старшой помер, он пацан честный, за мелкими смотрит, в головняк не лезет, просто этот зяблик, он решил на монетах подняться, с бароном Витей поделиться и к нему в банду уйти», — продолжил он. Я посмотрел на Рюрика, старик явно что-то хотел сказать, но я и сам жаждал получить ответы. «Черт, придется отложить, там мои деньги, и их много». «Рюрик», — обратился я, — «спрячь меч и кольца, я скоро, милорд, тут такое дело», — начал он, опуская глаза. «Потом», — махнул я рукой, — «это важно», — настойчиво произнес Рюрик, показывая мне какой-то конверт. «Я постараюсь быстро», — кивнул я и похлопал его по плечу. «Лекарство не забудь, лорд, сэр, маркиз», — торопливо перебрал все титулы Галоша, пытаясь показать свое уважение. «Вы поможете старшому? Просто он пацанов держит в ежовых рукавицах, а завтра все выплывет наружу, кто, что и как». Я посмотрел в его глаза. Пацан хитрый, прямо и грубо, но это манипуляция и шантаж. Уголок моих губ дернулся. Я прекрасно понимал, что если сменится власть в банде, у меня начнутся проблемы. Мне нужно, чтобы Виктор Монтегю еще хоть немного оставался в неведении. «Ладно, пошли», — кивнул я на окно. «Милорд», — окликнул меня Рюрик, — «будьте осторожны». Я коротко одернул плащ, показывая, что меч со мной. «А-а-а», — простонал я, когда спрыгнул с окна и не очень удачно приземлился. Переоценил свои силы, нога снова заболела, а спину прострелила. Как все не вовремя, достало. Закрыв на секунду глаза, я и перенаправил всю магию из источников природной. Тело бросило в жар, словно внутри разожгли костер. Элемент засветился в каналах, и они начали растягиваться, доставляя болезненные ощущения. Я стиснул зубы, направляя энергию к повреждениям, заставляя тело восстанавливаться. Я похромал дальше, Галоша семенил позади. Наконец, мы остановили карету, но кучера смутил босяк рядом со мной. «Куда изволите?» – спросил мужик, косясь на Галошу, который все это время держал голову опущенной, словно пытался стать невидимым. «Аптекарская лавка «Золотой дуб», — ответил я. «Знаю, сэр», — кивнул кучер и ударил поводьями, отправляя лошадь в путь. Карета рванулась вперед, пейзаж за окном начал меняться. Легкий стук колес успокаивал, но стоило мне прикрыть глаза, как Галоша заговорил. «Это, сэр, лорд», — пробубнил он с заминкой, стараясь подобрать слова. «Цапля сказал, чтобы я вам передал, перед тем, как отключился». Я приоткрыл глаза и коротко глянул на него. Спросил нахмуренно: «Что?» «Барон Витя уже напряг своих головорезов, чтобы те выяснили, кто стоял за ставками». «Понял», — кивнул я, подавив раздражение. «Придется действовать быстрее. Барон не станет ждать, пока я подготовлюсь». Карета остановилась у аптекарской лавки. Галоша вылез, но тут же вжал голову в плечи, оглядываясь по сторонам, словно ожидал, что из-за угла вот-вот выскочит враг. «Что такое?» — спросил я, хмуря брови. «Мне тут нельзя быть», — прошептал он, шмыгнув носом. «Это место других ребят, да и стража с констеблями может. Ну, вы понимаете. Жди там», — коротко бросил я, указав на темный переулок. «И не вздумай никуда уходить». Галоша без вопросов нырнул в тень, а я толкнул дверь лавки. Внутри пахло травами и чем-то горьковатым. Из подсобки вышел Фарингдейл. Его взгляд встретился с моим, и на лице у него тут же появилась знакомая, слегка насмешливая улыбка. «Что вам нужно, маркиз?» – спросил он, вытирая руки о грязный фартук. Аптекарь посмотрел на меня внимательнее, улыбка его слегка поблекла. Я закрыл за собой дверь и медленно повернул засов, чтобы нас никто не побеспокоил. «Хочу предложить тебе работу», – произнес я, не сводя с него глаз. «Спасибо», – усмехнулся он, показав зубы. «У меня уже есть», и он развел руками, указывая на свое маленькое царство зелья и порошков. Тогда я без лишних слов положил на прилавок 5 золотых фунтов. Звон монет заполнил комнату, и взгляд Фарингдейла изменился. Интерес начал пробиваться сквозь его притворную легкость, но я почувствовал, как он пытается воздействовать на меня. Колдовство, ПФ, как с гуся вода, что нужно сделать? Сарказма в его голосе стало поменьше. Убийц я не лечу, и даже лекарства не дам. Аборты тоже. Если у вас кто-то залетел, у меня есть. Подросток лет 14-16, бездомный. Состояние организма, хуже некуда. Получил ножевое ранение в живот. Какие органы задеты, я не знаю. Но его нужно поставить на ноги, четко произнес я, не дав ему закончить. Услышав описание, Фарингдейл мерзко улыбнулся. Простите, вам к лекарю? Он снова включил свой сарказм. Я всего лишь аптекарь. Я положил еще пару фунтов на прилавок. Его рука непроизвольно дернулась, глаза жадно блеснули, но слова остались все те же. Ничем не могу помочь. Я стиснул зубы, а хотелось же по-хорошему. Положив руку на меч, я пристально посмотрел на него. Слушай, ты знаешь, кто я, как и я знаю, кто ты. Давай не будем играть. Мой голос сделался немного тише, но от этого не перестал быть угрожающим. Фарингдейл не отступил, хотя выражение его лица стало напряженным. Он сделал пас с рукой, и с его пальцев слетел небольшой шарик энергии. Но я был готов. Ветром сухим горло обвей, кашлем его одолей, произнес я, сложив пальцы в жест, напоминающий пистолет, и направил их на аптекаря. Элемент вырвался из моих каналов. Не было ни ярких вспышек, ни звуков, просто тихое, невидимое воздействие. Шарик Фарингдейла моментально развеялся, а сам он начал задыхаться, кашляя так, будто вдохнул едкий дым. Я чувствовал, что половина моей силы ушла на это заклинание, и едва не поморщился от осознания своей расточительности. Достал меч и приложил его лезвие к горлу аптекаря. «Если бы ты просто отказался, я бы это понял. Ты мне ничем не обязан», – прошипел я, еще сильнее прижимая лезвие. Но попытка напасть на маркиза. «Ты, видимо, совсем уже из ума выжил». Я слегка надавил, и тонкая струйка крови побежала по его шее. «Если что, так мне будет проще на него воздействовать». Аптекарь продолжал кашлять. Его лицо побагровело, а глаза наполнились страхом. «Мне плевать, что ты колдун. Я пришел за помощью, которую готов щедро оплатить», — продолжил я. «Да», — сдавленно выдавил Фарингдейл, едва дыша. Я развеял заклятие. Кашель постепенно стихал, и мужик начал приходить в себя. Утерев пот со лба, он прохрипел: «Не врут. Про вашу мать-ведьму и что вы переняли ее силу». Я холодно посмотрел на него, не подавая виду, что эти слова как-то меня тронули. «Думаю, это останется нашим маленьким секретом», спокойно произнес я, снова слегка надавив мечом ему на горло. «Потому что если что-то всплывет, ты будешь мертв раньше, чем успеешь что-то сказать. Ну и твою наглость я, возможно, прощу». «Знаю», — огрызнулся он. «Я согласен. 7 фунтов. 3, перебил я его. «Если бы ты не напал и не пытался играть со мной, получил бы больше». Он сжал губы, но в конце концов кивнул, признавая свое поражение. «Аларик, как же ты так умудрился? В этом городе тебя вообще хоть кто-то считает аристократом?» «Хорошо, мне нужно собраться», — пробормотал аптекарь, и взгляд его стал осторожнее, как и слова. «У тебя 5 минут», — ответил я, убирая меч в ножны. Развернулся, открыл дверь и шагнул на улицу. Через 10 минут мы уже катились в очередной карете. Галоша сидел рядом со мной, сжавшись, словно хотел слиться с обшивкой. Он все время отводил взгляд, ни разу не осмелившись посмотреть на Фарингдейла, который в свою очередь казался совершенно спокойным. Аптекарь накинул на себя темно-зеленый плащ с высоким воротом. Материя была явно дорогая, гладкая, переливающаяся в тусклом свете фонарей, что уже зажгли в городе. Под плащом он прижимал к себе кожаный чемоданчик с массивными застежками. Когда он чуть приподнял руку, чтобы поправить ворот, плащ раскрылся, и я заметил детали его одежды, дорогая вещица. Из чемоданчика донесся легкий звон, когда телега наехала на что-то. Кучер не сразу согласился довести нас до места, указанного галошей. Когда мальчишка назвал точный адрес, мужик фыркнул и начал ворчать, что это дыра, выгребная яма, а не место для лордов. Однако 7 шиллингов, что я положил в его карман, быстро изменили его мнение. Спустя полчаса пути мы остановились. Район действительно оказался удручающим, почти заброшенные улочки, словно само время застыло здесь в грязи и бедности. Узкие дома с покосившимися крышами, облезлыми стенами и темными окнами были похожи на призраков. Здесь царила нищета, Пьяницы валялись на мостовой, а редкие проститутки, обтянутые рваными платьями, блуждали по улицам. Старики с пустыми глазами и почти беззубыми ртами сидели у дверей, словно их забыли забрать родственники. Но больше всего меня поразили дети. Повсюду, на каждом шагу, стояли, бегали мальчишки и девчонки в возрасте от 3 до 16 лет. Грязные, худые, с голодными глазами, они смотрели на нас так, будто мы были чем-то совершенно чуждым. Галоша махнул рукой, указывая путь, и повел нас через улицу. Мы свернули налево, и вскоре нашему взору предстала настоящая разруха. Заброшенные дома стояли вдоль дороги, многие уже наполовину разрушены. Но по мере продвижения число детей вокруг нас только росло, как будто они выползали из своих укрытий, чтобы посмотреть на незваных гостей. Фарингдейл дважды тихо, но зло выругался, и каждый раз дети расступались, шепча что-то друг другу. Его проклятия оказались сильнее их любопытства. Наконец, мы добрались до нужного дома. Полуразрушенный, он был завешен тряпками, которые кто-то явно использовал, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Тяжелые черные пятна на стенах и окнах говорили о том, что здесь часто топит по-черному, прямо в помещении. Я первым шагнул внутрь, следом за мной вошли Галоша и Фарингдейл. В воздухе висел густой запах гари и сырости, едкий дым проникал в легкие, вызывая неприятное жжение. Осмотревшись, я увидел, что внутри почти ничего нет, только старые доски, горшки и остатки какой-то мебели. На полу валялись грязные тряпки, которые, судя по всему, служили постелью. Чуть дальше стояла группа подростков, около 10 человек, все грязные, чумазые, в рваной одежде. Они окружили нечто, что, видимо, должно было быть кроватью, хотя скорее это было просто ее жалкое подобие, грубо сколоченное из неоструганных досок. Мы подошли ближе. На этом королевском ложе расположился Цапля. Он был ужасно бледен, словно жизнь вытекала из него вместе с кровью. Рядом на полу, темные пятна, еще совсем свежие, и они говорили о том, что рана оказалась глубокой. Фарингдейл присел на край лежанки и окинул Цаплю внимательным взглядом. «Кто выдернул нож?» — спросил аптекарь резко, указывая на рану. Один из пацанов, без уха, поднял руку, но тут же получил тяжелый удар по голове. «Идиот!» — прошипел аптекарь. «Из-за тебя он потерял крови больше, чем нужно». Пацан поджал губы и отступил назад, пряча голову в плечи. «Так я это самое хотел помочь», — бормотал он, но никто уже не обращал на него внимания. Остальные подростки также отступили, давая аптекарю пространство для работы. Фарингдейл начал осмотр Цапли. Он с профессиональной ловкостью открыл свой чемоданчик, откуда донесся тихий звон металлических инструментов. «Милорд, вы и сами могли бы справиться», — хитро прищурившись, пробормотал Фарингдейл и бросил на меня косой взгляд. «Не твое дело», — холодно оборвал я его. «Занимайся». Через час аптекарь тяжело вздохнул и утер пот с лица, явно вымотанный работой. Он с каким-то странным удовольствием достал из своей коробки жевательный табак и запихнул себе в рот, нервно причмокнув. «До утра сопляк бы не дотянул», — пробормотал аптекарь, глядя на Цаплю и нервно щурясь. «Я, конечно, не чудотворец, но этому парню повезло, что я был рядом. Сейчас все хорошо», — уточнил я, окинув взглядом лицо подростка. «Ну, жизни больше ничего не угрожает, кроме ее самой», — с усмешкой развел руками Фарингдейл, глядя на меня. «Рану я прижег и зашил, залил в него зелье. Еще 3 бутылька дам для восстановления». И тут же выудил из своего чемоданчика 3 небольшие склянки с мутной жидкостью, осторожно поставив их на старую тряпку рядом с Цаплей. Я достал из кармана заранее приготовленные деньги и протянул их подпольному целителю. «Вот, тут 5 фунтов», — сказал я. Аптекарь с ухмылкой взял монеты, но было заметно, что он едва сдерживает радость. В его глазах блеснула алчность. «Благодарю, милорд», — почти пропел он, убирая деньги в карман своего плаща. «Нужна будет еще помощь, с удовольствием помогу, особенно собрату по искусству». Пацаны, что стояли вокруг, сверлили взглядом деньги, которые аптекарь так ловко спрятал. Их шепот начал нарастать, они оживленно обсуждали, что Цапля явно связан с кем-то серьезным, раз целый аристократ прикатил и лекаря с собой привез, а еще и денег столько отвалил, настоящие сокровища по их меркам. Фарингдейл, судя по всему, наслаждался вниманием, особенно когда его сравнили с магом. Самодовольная улыбка скользнула по его лицу, когда он покидал помещение. Как только аптекарь ушел, я сел рядом с Цаплей, который уже начал приходить в себя. Он с трудом открыл глаза, оглядел меня и, заметно слабее, пробормотал. «Милорд», его голос был слабым, но благодарность в нем читалась отчетливо. Он махнул рукой своим пацанам, чтобы они разошлись. «Клянусь, теперь я вам жизнь должен. Об этом позже», — оборвал его я, не желая тратить время на благодарности. «Где мои деньги?» Цапля, немедля, отдал команду. «Галоша, принеси», и из последних сил махнул рукой. Пацан тут же побежал, а спустя минуту вернулся, таща за собой свернутую рубаху. Ткань выглядела грязной и поношенной, но тяжесть внутри нее выдавалась отчетливо, там явно лежали монеты. «Лучше не палите сумму», — осторожно посоветовал Цапля, оглядываясь на своих пацанов, которые все еще косились на нас. «Они не в курсе всего». Я кивнул и наклонился чуть ближе к нему, чтобы никто не слышал. Коэффициент был 1:5. «Там 3 куска», — с ухмылкой шепнул Цапля, будто это была его маленькая победа. «Никто нас не кинул, но чую, что скоро барон Витя прижмет людей, что мы нашли, и он». Я не стал его слушать дальше, достал из кармана 50 фунтов, заранее подготовленных, и сунул их Цапле. «Вот, здесь больше, чем я обещал. Спрячьтесь и исчезните на время, а вас вообще не должны слышать». Цапля, внимательно осмотрев деньги, кивнул мне с каким-то серьезным, почти взрослым выражением лица, которого раньше я у него не замечал. «Понял, мы пропадем», — уверенно ответил он, забирая деньги. «Или нас, как тех девок, выпотрошат», — добавил он. Я убрал рубаху с тяжелыми монетами себе под плащ, так ловко, что никто из его подручных и не заметил, а я едва сдержал улыбку. Все прошло так, как и задумывалось. Мелкие трудности, конечно, возникли, но это лишь временные препоны. Теперь пришло время возвращаться домой и готовиться к встрече с бароном Виктором Монтегю. Уверен, что он будет не против вернуть мне куда больше денег. Уже под самую ночь я прибыл на постоялый двор. Каждая мышца в теле ныла, усталость наваливалась волнами. Казалось, что я с трудом держу себя на ногах. Когда открыл дверь в комнату, то приятно удивился. Меня ждали бочка с горячей водой, ярко пылающий камин, а на столе стояла тарелка с еще дымящейся едой. «Ты прямо мысли мои читаешь», — усмехнулся я, глядя на Рурика, который с поклоном шагнул мне навстречу. «Милорд», — сказал он с легким поклоном, — «все в порядке, даже лучше, чем я ожидал», — довольно ответил я и подмигнул ему. «3 артефакта, 400 фунтов мне подарили прихвостни барона Вантона и он сам». Я вытащил грязную рубаху из-под плаща и положил ее на стол. Ткань была тяжелой от монет. Когда развязал узел, Рурик, заметив сверкающие золотые кругляши, отшатнулся назад, едва удержав равновесие. Его лицо побледнело, и он вытаращил глаза, словно не веря своим глазам. «Столько денег», — прошептал он. Его нижняя губа задрожала от волнения. «Это только начало, дружище», — усмехнулся я и гордо кивнул. «Я кое-что еще придумал и скоро верну все, что было». Рурик, все еще потрясенный, подошел ближе и принялся помогать мне стягивать грязные вещи. Когда плащ и рубаха упали на пол, я остался стоять в одном белье. Рурик заметно сморщился, бросив взгляд на мое плечо и спину. «Ваши раны», — указал он на порезы, — «это с дуэли, царапины», — махнул я рукой, пытаясь его успокоить, но сам еле сдержал болезненный вздох. Затем осторожно залез в горячую воду. Тело сразу охватило приятное тепло, и тут я уже не сдержался. «А-а», — выдохнул я, чувствуя, как боль постепенно уходит, а напряженные мышцы расслабляются сами собой. «Господин, вам нужно привести себя в порядок», — сказал Рурик, все еще настороженно глядя на меня. «Полностью согласен», — кивнул я, зачерпывая воду из посудины и выливая ее себе на голову. Горячие струи стекали по шее и плечам, словно смывая усталость дня. Тело, которое было как натянутая струна целый день, а то и больше, начало приходить в себя. Я собирался задать Рурику вопросы, что крутились у меня в голове, но не хотел нарушать этот момент. Слишком редкий шанс, просто посидеть в тишине и покое, не думая о планах и интригах. «Милорд», снова окликнул меня Рурик, когда я начал умываться, разбрызгивая воду по всему полу. «Да», — ответил я, немного лениво, не желая торопиться. «Сейчас вылезу, подумаем, куда спрятать деньги, и обсудим планы. Завтра много встреч запланировано, ты будешь меня сопровождать». «Маркиз Лори Крывин», — формально и отстраненно произнес старик, словно готовился к чему-то важному. «Что?» Я резко поднял голову и насторожился. Внутри что-то дрогнуло, Легкая тревога закралась в сердце. Что-то было не так, в голове вмиг пронеслись те события, когда старик застрял на улице и вернулся весь какой-то наряженный. Рурик прищурился, глядя на меня серьезно, и продолжил, держа в руках сверток бумаги. «Завтра за вами прибудет экипаж, и вы отправитесь в Дарквуд», — его голос прозвучал хрипло. Старик опустил взгляд и глубоко выдохнул. Его плечи осунулись, он словно уменьшился в росте. «Чего?» — мое сердце забилось быстрее, и я, вскинув брови, удивленно уставился на него. «Сегодня к вам прибыл посыльный с посланием от вашего дяди Демиана Рывина», — Рурик развернул письмо, показывая печать. «Вас вызывают домой, и, как вы понимаете, это не просьба, а приказ. Большая глава вышла, и будет еще одна в 00:00. Буду рад, если поддержите лайком или комментом. https://outhartaday.work/375697. Глава 17. «Чего?» — снова спросил я и резко вылез из воды, похолодев от услышанного, уставился на Рурика. «Милорд», он спокойно протянул мне полотенце. «Это хорошая возможность. У нас с тобой, видимо, разные вкусы». Я поморщился от одной мысли об этом. Ехать к тому, кто убил отца паренька и, судя по всему, причастен к смерти матери. Это верх безумства. Уверен, ваш дядя нашел для вас достойное дело. Вы сможете заняться чем-то более подходящим аристократу и, тем более, маркизу», произнес Рурик с ноткой убеждения в голосе. «Нет», — ответил я твердо, накинув полотенце на плечи и усевшись на кровать. Мысли о поездке все больше вызывали отвращение. «Милорд», — старик встал напротив, его лицо стало обеспокоенным. «Вам предстоит еще одна дуэль, напряженные отношения с сослуживцами, барон Монтегю, и скоро вам снова выходить в дозор. Я боюсь за вас». Рурик опустил голову, его голос стал тихим. Я прекрасно понимал его мотивы. Он искренне переживает, только обрадовался, что я пришел в норму после всего этого безумия. «А вдруг все вернется, дружище? Я никуда не поеду», — произнес я спокойно, хотя внутри закипало. «Но, лорд Демиан», — его голос стал почти умоляющим. «Этот ублюдок», — хмыкнул я, — «тварь, что убила моего отца и захватила его земли, сожгла мать на моих глазах. Я скорее умру, чем стану иметь дело с таким ничтожеством. Как вы смеете?» Рурик хлопал глазами, словно не веря в мои слова. «Никого рядом нет», — с легкой усмешкой напомнил я. «Не нужно играть, скажи, что на самом деле думаешь?» Старик глубоко вздохнул и сел рядом. Его плечи расслабились, и он посмотрел на меня по-другому, без привычной осторожности. Он будто выдохнул давний страх. «Ваш дядя убил моего друга, господина и учителя. Я не верю, что Рейнальд Рейвин испугался. Только не он», — Рурик говорил тихо, но в голосе его была бездна боли. «Император всегда поддерживал вашего отца, а потом дал добро на его казнь, без суда, в полевых условиях. О чем и речь?» Я сжал кулаки, сдерживая рвущуюся ярость. «Конченая скотина». Слова, раньше звучащие только в моих мыслях, вдруг стали явными. Я видел, как это подействовало на старика. Его обычная осторожность рассеялась буквально на глазах. «Леди Изольда», — продолжил Рурик, и лицо его исказилось, когда он вспомнил жену Деймина. «Она всегда ненавидела вашу матушку. Как же она смеялась, когда...» «Рурик», я положил руку ему на плечо, пытаясь удержать его от болезненных воспоминаний. «Мы с тобой оба понимаем, что меня не просто так оставили в живых. Сестер, как ты сказал, выкупили. Это значит, что у дяди есть на меня планы. И, думается, что мне они совсем не понравятся. Что же тогда делать?» Его лицо сморщилось от тревоги. Вся его уверенность тут же куда-то пропала, вновь появился страх перед будущим. «Хороший вопрос», — пробормотал я. «Обязательно слушаться его?» Рурик вздохнул. Его взгляд стал серьезным. «Вы — часть рода, а он — его глава. Неподчинение может позволить ему использовать силу против вас, если дядя решит действовать жестко. Я не наивный мальчик и прекрасно понимаю, его воины легко смогут подавить меня сейчас, если нагрянет несколько десятков вооруженных людей, опытных и жестоких. Битва будет недолгая и явно не в мою пользу. Да уж, может, стоит остаться здесь, продолжить служить в дозоре?» — предложил я, пытаясь найти альтернативу. «Не получится», — ответил Рурик, слегка покачав головой. «Да и не дозор это. Так, охрана городской стены, но местные окрестили ее этим громким именем. Настоящий дозор у изнанки. А как туда попасть?» Этот вопрос мучил меня уже давно. Изнанка, колдуны, маги — все это представлялось мне идеальным путем к решению всех моих проблем. и дальнейшему росту. Рурик шмыгнул носом, на мгновение задумавшись. Его величество определяет повинность аристократов. Простолюдины могут сами записаться. Его слова повисли в воздухе. Он замолчал, словно не решаясь продолжать. «Что?» – спросил я, чувствуя, что он что-то утаивает. «Ничего», – пробормотал он, но взгляд его стал более напряженным, просто твердокаменным. «Давай, выкладывай», – потребовал я, не желая больше терпеть его недомолвки. «Изнанка, вы можете», – он замялся, не решаясь продолжить, но, увидев мое лицо, все же выдохнул. «Вы можете убить того, кто назначен на повинность. По закону, если вы убьете его, то обязаны занять его место». На моем лице заиграла улыбка. Перед мысленным взором тут же возникли физиономии графа Фарлия и Виктора Монтегю. «Вот кого я с удовольствием отправил бы на тот свет. Кто назначен, есть имена», — спросил я, все еще улыбаясь. «Этого никто не знает, милорд, до самого момента объявления, чтобы никто не успел сбежать. Следующее оглашение произойдет по всей стране через несколько дней». Я кивнул, обдумывая его слова. «Нужно найти способ узнать заранее, кто будет в этом списке. А еще лучше, иметь запасной план на случай, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля». Разговор сошел на нет, Рурик уже начал клевать носом. Пока он не восстановился, лучше не требовать от него слишком многого. Хотелось, конечно, задать ему еще несколько вопросов, но, увидев его состояние, я отправил отдыхать, напомнив про лекарство, да и сам завалился на кровать, размышляя над новыми вводными. Подчиняться дяде, даже думать об этом не хотелось, но проблема снова упиралась в деньги. Без них, к тому же с испорченной репутацией, шансов мало. Если не исправить свое положение сейчас, проблемы будут появляться повсюду. Значит, план остается прежним, но его придется ускорить. Глаза начали закрываться сами собой. Наконец усталость последних дней взяла свое, и я провалился в сон. Проснулся от звука чьих-то голосов. Солнечный свет уже проникал в комнату, я с трудом разлепил веки и увидел, что утро давно наступило. Постепенно приходя в себя, я понял, кто там ведет беседу, Рурик и мадам Тривис. Что на этот раз нужно этой даме? Потянувшись, я почувствовал, что мои мышцы и связки достаточно окрепли. Тогда я заглянул внутрь себя. Магический источник был полон, в отличие от природного. Тело все еще было далеко от идеала, но определенно стало лучше. Гораздо лучше. Поднявшись с кровати, я подошел к тазику с водой, видимо, его принесли, пока я спал. Вода была еще теплой, значит, было это совсем недавно. Наскоро умывшись и стряхнув остатки сна, я осмотрелся. Рурик приготовил для меня одежду. Что-то аристократическое, но без излишеств, лишь подчеркивающее мой статус. Одевшись, я подошел к столу. На нем расположились две тарелки с завтраком, овсянка, яйца и куски черного грубо порезанного хлеба. Я взял большой ломоть и почувствовал, как хрустнула корка под моими пальцами. Свежий. В этот момент вернулся Рурик. «Доброе утро, милорд», — поклонился он. «И тебе», — кивнул я, глядя на него вопросительно. «Мадам Тривис зашла выразить соболезнования по поводу Элис и Роуз», — ответил старик. «Она подумала, что вы переживаете, и очень хотела поговорить с вами. Но я сказал, что вы отдыхаете». Пожав плечами, я сел за стол, Рурик устроился напротив, и мы принялись за еду. Никогда не думал, что овсянка может быть такой вкусной. Быстро очистив тарелку, я переключился на яйца. Кто-то постарался и сделал их чуть жидкими, и я с удовольствием уничтожил их, макая хлеб в жижицу. «Как у нас с финансами?» – спросил я, когда мы закончили трапезу. Старик расплылся в счастливой улыбке. Видно было, что он едва сдерживает радость. 3000 фунтов – это ставки, – начал он, перелистывая записи в своей маленькой тетради. «Еще 400 фунтов мы взяли с людей барона Вантона. Итого около 4000 фунтов, милорд». Рурик сиял. Для него это были колоссальные деньги, особенно после того, что случилось. Он даже вернул мне те средства, что я оставил ему на личные нужды перед дуэлью. Мой счетовод решил, что господину они нужнее, и не внес их общий котел. Пришлось буквально впихивать ему сотню, убеждая, что услуги всегда должны быть средства на случай непредвиденных расходов. Ведь в глазах других он продолжает оставаться моим преданным помощником, и именно ему надлежало платить за мои капризы. В итоге Рурик сдался, сотню оставил себе, а остальное мы убрали. Старик принялся прятать монеты, а я нарочно отвернулся, решив проверить, насколько хорошо он умеет скрывать вещи. Когда, Пару минут спустя, я попытался найти хотя бы один тайник, у меня ничего не вышло. Обыскал всю комнату, но так ничего и не обнаружил. Пришлось спросить у Рурика, и он с улыбкой указал на пару мест, под половой доской и в потайном ящике шкафа, о существовании которого я даже не подозревал. Старик оказался мастером своего дела. «Где ты этому научился?» — с улыбкой спросил я. «Опыт, милорд», — ответил он с легким поклоном, явно гордясь своими навыками. «Бедность толкает на разные ухищрения. Что ж, деньги были надежно спрятаны, лучше не придумаешь. Какой у нас сегодня план, милорд?» — спросил Рурик. «Для начала нужно заглянуть к Уильяму Стилвиллу. У меня есть несколько вопросов по поводу моих трофеев». Я бросил взгляд на кольца и меч, а потом, думаю, стоит посетить тюрьму. «Тюрьму?» — нахмурился Рурик, настороженно посмотрев на меня. «Томас», — напомнил я ему, прищурившись. Я обещал с ним поговорить. Через 20 минут меня уже обдувал неожиданно теплый ветер, а голову приятно согревало осеннее солнце. Воздух был свеж, сырость улетучилась, и вместо нее в нос пробивался запах опавших, сохнущих листьев. Деревья почти сбросили зелень, лишь одинокие, трепещущие на ветру листочки держались на ветвях, словно отказываясь сдаваться. Я бросил взгляд на Рюрика. Старик меня сегодня удивлял. Его походка стала тверже, исчезла привычная одышка, и лицо постепенно принимало здоровый вид. Он уже не выглядел таким изможденным, как прежде. Рурик остановил Кэп и попросил довести нас до казематов. Пока наслаждался погодой, внес кое-какие коррективы в свое расписание. Телега быстро понеслась вперед, ее скрип смешался со звуками оживленной улицы. Я украдкой посмотрел на Рюрика, который осторожно сжимал завернутые в тряпку мечи кольца Вантона. «Все верно, какой смысл идти к артефактору без возможности изучить добытые трофеи?» Мой взгляд вдруг зацепился за мужчину, выходящего кареты на противоположной стороне улицы. Это был тот самый человек, что вмешался в заварушку на арене. Тот, кто одернул судью и успокоил графа Фарлия. Да, это он, тот же черный плащ из тонкой шерсти, те же блестящие черные перчатки. На секунду мне показалось, что я смогу разглядеть его лицо, но не успел, пронесся мимо слишком быстро. «Ты видел?» – спросил я у Рурика, продолжая смотреть в ту же сторону. «Видел, милорд», – кивнул старик, но не уверен, кто это. «Возможно, один из влиятельных людей города, но точно сказать не могу. Я взял это на заметку, но сейчас разбираться в этом не было времени». Вскоре Кэп остановился около тюрьмы. Я соскочил на мостовую, чувствуя, как на лице моем проскользнула невольная улыбка. Всего несколько дней назад меня отсюда выносили, а теперь я возвращаюсь сюда как свободный человек. Торопливо стряхнув с себя воспоминания о тех неприятных событиях, я отправил Рюрика внутрь узнать, работает ли сегодня Томас. И если это так, то пусть передаст ему, что маркиз Рейвен желает с ним поговорить. Минут через 10 Рурик вернулся. «Все в порядке». Я кивнул в ответ, и мы вошли в здание, где нас проводили в небольшую комнату, сильно напоминающую допросную. Стены были обшиты темной древесиной, изрядно прогнившей, а под потолком тускло светила масляная лампа. Воздух тяжелый, с привкусом сырости и плесени, будто помещение давно не проветривалось. Доски под ногами скрипели при каждом шаге, слой грязи на них приличный, будто тут никогда не убирались. Хотя, скорее всего, так оно и было. Единственное окно было закрыто железной решеткой, и свет едва пробивался внутрь, оставляя в помещении полумрак. Для нас принесли простые деревянные стулья с твердыми сиденьями. Сидеть на них было неудобно. Шрам на спине сразу начал ныть. Впрочем, боль уже стала частью моего существования, чем-то привычным, как дыхание. Словно ритуал, раз в час я опустошал магический источник, перегонял все в элемент и заставлял его течь по каналам. Как огонь, который растекается по венам, он наполнял меня, растягивая их максимально, доводя практически до грани. Эта практика была весьма болезненной, но необходимой. Я направлял энергию в мышцы и сухожилия, укрепляя их, заставляя тело приспосабливаться к нагрузке. И так по кругу, снова и снова, не давая себе передохнуть. Так учил в моей прошлой жизни Аякс Войт, когда я попал к нему в сопротивление. 10 лет. Он не давал даже намека на передышку, толкая нас дальше, за пределы возможного. Каждый день превращался в нескончаемую пытку. Но неважно, насколько изнуряющим был день, ночью я все равно заставлял элемент течь по телу, укрепляя мышцы, сухожилия и кости. Даже во сне, В этой новой жизни я пока не добился той же выносливости и силы, что раньше, но методы остались прежними. Элемент продолжал циркулировать внутри меня, развивая способности и напитывая силой. Пока мы ждали, тягостная тишина заполнила пространство комнаты. Ни звука, ни внутри, ни снаружи. Но через пару минут за дверью послышались вялые шаги. Казалось, кто-то шлепает по сырой земле, причем без всякого энтузиазма. Дверь тихо скрипнула, и на пороге появился Томас. Потертый мундир расстегнут наполовину, с пояса свисала увесистая связка ключей. Лицо блестело от пота, и на нем застыло выражение, как у загнанного в угол зверька. Не зная, куда деть руки, он то прятал их за спину, то принимался нервно теребить пояс, будто надеялся, что это хоть как-то его успокоит. Его толстое, круглое лицо покрывало густая щетина, залысины на голове делали его еще более жалким, а стойкий запах пота и алкоголя, исходящий от него, быстро наполнил комнату. «Господин Эрриф Вен», — начал он бодро, но его голос тут же сорвался в жалкое заикание. «А вот и ты, старина», — улыбнулся я, пытаясь выглядеть приветливо. «Давно не виделись». Томас пялился то на мой меч, нервно сглатывая, то переводил взгляд на Рурика. «Уж не знаю, может, защиты у него искал? Я ничего не знаю», — произнес он, едва подбирая слова. Его глаза так и забегали по помещению. «Правда?» — я приподнял брови, делая вид, что удивлен. «Ну что ж, тогда ладно, Рурик, пошли». И я встал со стула, делая вид, что собираюсь уходить. Стражник замер, не понимая, что происходит. Он глубоко выдохнул, словно обрадовался, но тут я быстро развернулся, вынул меч и упер его острие прямо в сердце Томаса. «Напомни-ка мне, дружище», — я бросил взгляд на Рурика. «Как он меня назвал в прошлый раз?» «Больной аристократ», — холодно отозвался старик, с ледяным выражением на лице. «Я? Что вы?» Томас побледнел, его глаза расширились, а ноги задрожали. Он отступил на шаг, но меч продолжал упираться ему в грудь. «Это случайно. Простите, моя жена всегда говорит, что у меня язык без костей. Сочувствую твоей супруге», — спокойно кивнул я. «Если ответишь на несколько моих вопросов, я ничего тебе не сделаю. А если постараешься, так и вовсе заработаешь». Я разжал ладонь, и в ней блеснул золотой фунт. Его глаза мгновенно зацепились за монету. Капли пота, до того неподвижно блестевшие на его лице, отчего-то покатились по щекам вниз, к подбородку. В глазах появилась явная борьба. «Сказать мне правду или молчать?» Он снова посмотрел на золотую монету и жадно проглотил. «Считаю до трех», — тихо сказал я, чуть надавив острием меча ему на грудь. «Раз, два, я скажу», — сдавленно выдохнул Томас, поспешно кивая. «Слушаю», — я убрал меч, вернулся на свое место и мельком глянул на Рурика. «Аво!» В глазах у него появился огонек, который я не замечал до этого. Желваки на его скулах задвигались, как будто он сдерживал лавину гнева, направленную на Томаса. И плюс ко всему еще и взгляд полный презрения, а также явное желание вскочить и самому вмазать стражнику в рожу. «Что ж, кажется, старый воин возвращается. Ми, лорд», — начал Томас, запинаясь. Его толстое лицо покрылось испариной, а щетина на подбородке блестела в свете тусклой лампы. В тот день был дождь, камеры затапливало. Я вместе с остальными выгребал воду по приказу начальника. «Ты мне еще раз скажи, что ты ел и когда в туалет ходил», — с раздражением перебил его я. «Кто меня сюда доставил? Что они говорили? Вот это меня интересует». «Да-да, я понял». Томас нервно закивал головой, его круглый живот слегка вздрогнул. Он облизал пересохшие губы, явно чувствуя, что ситуация накаляется. «В тот день два молодых человека пришли и притащили вас. Ты издеваешься?» Мой голос стал резче. «Имена, фамилии». Томас скрючился, словно улитка, вжимающая голову в панцирь, и прикрыл глаза. «Рано еще», — брезгливо сказал я. «Вот не ответишь на вопросы, тогда я из тебя котлету сделаю. Уверен, ты их любишь». «Я не знаю», — пролепетал он, выставив дрожащие руки вперед. «Они дали мне 8 шиллингов, чтобы я бросил вас в камеру. Сказали, что вы дезертир, которого избили свои же». Я медленно встал, моя рука снова потянулась к мечу. Томас задрожал еще сильнее, глаза его метались, как у загнанного животного. «Клянусь», — почти закричал он, выставляя руки так, будто это могло его защитить. «Я не знаю имен. Я служу здесь безвылазно и Малокова знаю в лицо». Я сильнее сжал рукоять меча и внимательно посмотрел на него. Либо он отчаянно врал, либо действительно ничего не знал. Но, «Черт возьми, это никак не могло помочь мне в моих планах. Они бросили вас и ушли», — пробормотал Томас, пока его взгляд блуждал по полу, избегая встречаться с моими глазами. «Когда я вас проверил, вы еще дышали, но лицо было разбито, голова в крови. Слишком сильно они вас отделали». Я вопросительно посмотрел на Рурика. Его эта история явно тоже задела, вон как хмурится, а на лице отчетливо читается смесь гнева и отвращения. Старик сжал кулаки на коленях, едва сдерживая себя. «Но я могу их описать, милорд», — неожиданно добавил Томас, и его голос чуть дрогнул. «Что-что, а глаз у меня наметан. Мне не по рангу знать всех аристократов». Стражник, заметно нервничая, показал рукой примерный рост первого из тех людей, о которых говорил. Один вот такой, его толстая рука поднялась на уровень головы, а второй, вот такой, рука опустилась чуть ниже. Я хмыкнул, и едва заметная усмешка скользнула по моему лицу. «Замечательно, Томас, ты не думал пойти в констебли? У тебя такой талант пропадает, столько бы преступлений уже раскрыл». Мужик замялся, почесав затылок, его лицо покраснело от смущения. «Ну», — начал он, запинаясь и нервно ковыряя сапогом пол. «Признаться, думал, идиот», — прошептал Рурик, качая головой. «Еще что-то, я чувствовал, что раздражение от его бессмысленного трепа у меня вот-вот выплеснется через край». Томас напрягся и быстро выпалил. «Первый он блондин и у него серьга в ухе. Бабская такая, будто он, ну», — он запнулся, пытаясь подобрать слова. «Мальчиков любит, вот», — выдавил он наконец, нервно сглатывая. Я стиснул зубы, но снова сдержался. Стражник тем временем продолжил. «А второй у него шрам», он сделал паузу, как будто не мог подобрать слов, чтобы описать этого человека. Его толстые пальцы медленно потянулись вниз, к грязному полу, и Томас, наклонившись, начал чертить что-то на досках. Видно было, что живот мешает ему сохранять равновесие, но он упорно водил пальцем по грязи. Рисунок вышел корявым и напоминал что-то вроде треугольника. «Вот», — довольно заявил он, выпрямляясь, как будто только что нарисовал портрет. «У второго шрам вот такой, а еще, его лицо стало задумчивым, от них несло женскими духами, словно они оба только что выпрыгнули из постели куртизанки». Я молча смотрел на стражника, пытаясь осмыслить информацию. Блондин с серьгой и малый со шрамом в виде треугольника. Хоть черты достаточно приметны, но достаточно ли их, чтобы понять, кто эти люди и имеют ли они отношение к моим бабушке и дедушке, которые, возможно, хотят меня прикончить. Пока я переваривал слова Томаса, голос Рурика внезапно нарушил тишину. «Милорд», — произнес он тихо, с такой тяжестью в голосе, что я непроизвольно насторожился. Лицо старика побледнело, и в его глазах мелькнула тень. «Я знаю этих двоих». Глава 18. После слов Рурика Томас выдохнул с хорошо заметным облегчением, но продолжал стоять неподвижно, боясь снова привлечь к себе внимание. И когда он все-таки рискнул поднять на меня взгляд, в глазах его явственно читалась надежда, что его не признают как-то связанным с теми, кто меня притащил в тюрьму. «Лорд», — неуверенно позвал он меня, пока его голос дрожал от страха и нервозности. «Я больше вам не нужен?» «Нет», — коротко ответил я, протягивая ему обещанный фунт. Томас трясущимися руками быстро схватил деньги, и его взгляд тут же устремился вниз, в грязный пол. А у меня в голове кипели мысли. Выходит, те, кто напал на Элорика и убил его, никак не связаны с семейством Мориган. Если так, то Роуз либо врала, либо заблуждалась. Даже Рурик, несмотря на всю свою осторожность, не верил, что Мориганы могли бы пожелать убить собственного внука. Что ж, оставаться тут больше не было причин. Мы вышли из сырой комнаты и направились к выходу. На улице все еще светило солнце, его теплые лучи приятно грели кожу, и я прикрыл глаза, подставляя под них лицо. «Торин Элмхерст», — тихо произнес Рурик, — «это один из тех, кто заменял вас на службе. Он с плавающих островов, диковатый, грубоват, но за монету готов был взяться за любую работу, несмотря на аристократическое происхождение». Голос старика заметно подрагивал. «Он что, снова винит себя?» Я открыл глаза и пристально посмотрел на него, терпеливо ожидающего моей реакции. «А второй?» — спросил я. «Ричард Кавендиш из графства Гримсфорд», — ответил Рурик, опустив глаза. «Тоже формально считается аристократом. Эти двое часто заменяли вас, но последние 2 месяца вы не платили им». «Так, а исходя из описаний нашего детектива, кто есть кто?» — уточнил я на всякий случай. «Хаем», — дернул щекой старик. «Блондин с серьгой, это Ричард Кавендиш, а молодой человек со шрамом, Торин Элмхёрст. Я выдохнул, и теплый пар вырвался у меня изо рта, сразу растворившись в прохладном воздухе. «Сколько?» – спросил я, уже понимая, что придется включить их в свои планы. Рурик поднял глаза к небу, быстро подсчитывая. Исходя из того, что было обычно, он замер на мгновение, явно погруженный в расчеты. «Думаю, около 50 фунтов каждому из них вы остались должны». Я кивнул, понимая, что теперь придется вписать этих двоих в свой плотный график, как бы это ни усложняло положение дел. И к тому же сама служба все еще оставалась нерешенной проблемой. Рурик вдруг замялся, будто не зная, стоит ли говорить мне что-то еще. Его лицо помрачнело еще больше. «Они обещали проломить вам голову и сломать позвоночник», наконец выдавил он. Я внимательно посмотрел на старика. Его бледное лицо отражало всю тяжесть этой угрозы. «Простите меня, милорд. И как я сразу не подумал об этих двух», чуть склонил голову компаньон. «Глупости». Я отмахнулся. «Я сам виноват, так что не извиняйся». «Ладно, с ними все понятно. Теперь самое время отправляться к оружейнику». Именно это я и сообщил Рурику, пытаясь отвлечь его от мрачных мыслей. Он тут же перестал бубнить себе что-то под нос и предложил прогуляться. А почему бы, собственно, и нет. Погода располагала, я кивнул, и мы двинулись в путь. Шли молча, погруженные каждый в собственные мысли. Тем не менее, буквально через 10 минут я заметил, что за нами следят. Сначала уловил на себе взгляды местных беспризорников. Они мелькали на углах улиц, как тени, следуя за нами на безопасном расстоянии. Спустя несколько кварталов преследователи сменились. Теперь за нами шли двое мужчин с грубыми лицами и такими же манерами. Их запах чувствовался даже на расстоянии, смрад пота и крепкого алкоголя окружал их, словно облако. Они держались метрах в 20 позади нас. Когда мы свернули на центральную площадь, наблюдатели снова сменились. Теперь за нами следовал всего один человек. Черный плащ тщательно скрывал его фигуру, но черные волосы, собранные на затылке в хвост, я заметил. Походка у него была уверенная, как у профессионала, и руки держал он рядом с оружием. «Господин, за нами следят», — тихо сказал Рурик, подойдя ко мне почти вплотную. «Знаю», — кивнул я, не сводя глаз с того, кто был теперь уже слишком близко, чтобы можно было незаметно от него ускользнуть. «Хочу понять, кто это и по чьему приказу он действует». Впрочем, через квартал он от нас отстал, как раз, когда мы подошли к лавке с надписью «Оружейная Ридфорда». И только сейчас я подумал, что это довольно странное название для лавки, учитывая, что владелец ее эту фамилию не носит. Я толкнул дверь, колокольчик над головой рассыпался звоном, а через мгновение из подсобки выскочил Уильям Стилвилл, мой не слишком высокий коллега по магическому искусству. «Милорд», — приветливо кивнул он, сцепив руки под грудью. На лице его играла довольная улыбка. «Как вам мое оружие? Вы удовлетворены?» «Вполне. Но у меня есть кое-что для тебя», — я кивнул Рурику, и тот сразу передал мне сверток с трофеями, мечом и кольцами. Я показал их магу, незаметно следя за его реакцией. Но, к моему удивлению, оружие Стилвилла не впечатлило. Он пренебрежительно дернул щекой, будто это был какой-то хлам. «Прошу, пройдемте в подсобку», — предложил он, указывая рукой направление. «Подожди здесь», — попросил я Рурика, прежде чем последовать за Стилвиллом. Кивнув, старик старательно закрыл входную дверь на засов. Наш сопровождающий остался на улице. Я-то уж решил было, что он отстал, но нет, стоило нам сюда зайти, как он тут как тут. Пару раз бросил внутрь через окошко бегающий взгляд и отошел в сторону. «Если что», — я кивнул старику, — «зови, как прикажете, милорд». Мой компаньон чуть склонился, изображая слугу. Подсобка изменилась. Тут больше не было магического оружия, и даже фона энергии от него не ощущалось. С помощью духовного зрения я не смог найти и намека на то, что тут раньше лежали артефакты. «Пришлось перенести свою работу в другое место», — хитро заметил Стилвилл, уловив мой взгляд. «После нашей встречи это стало опасно, я не хочу рисковать». Я кивнул и развернул сверток, выложив на стол меч и кольца. «Что скажешь?» — спросил я, наблюдая, как он уселся на высокий стул и надел что-то похожее на монокль. Маг взял в руки меч и приступил к его осмотру. Я перешел на духовное зрение, чтобы понять, как он работает. Его магический источник тут же засветился, каналы затеплились энергией, которая заполнила его внутреннюю структуру. Он работал с оружием так же, как и я, гоняя энергию через каналы, но в его случае это было связано с магией. «Как я и думал», — наконец сказал он с легким оттенком пренебрежения. «Что именно?» — спросил я, чуть приблизившись. «Это оружие, довольно хорошее, я бы даже сказал, превосходное, сделано профессионалом, искусным мастером», — начал он. «Есть но, верно?» — усмехнулся я, предвкушая ответ. «Точно», — кивнул Стилвилл, снова взглянув на меч. «Это, так называемые костыли, магические артефакты одноразового использования». Я удивленно поднял бровь. Тогда он пояснил, что это не настоящие артефакты в классическом понимании. Магический источник внутри оружия был изменен, чтобы не взаимодействовать напрямую с магией. В нем уже заложена энергия, которая расходуется подобно батарейке. Это позволяло обычным людям использовать магию. Подобные костыли были изобретены магом по имени Азариус Рейвенхоллу примерно 100 лет назад, продолжил оружейник. Он каким-то образом скопировал собственный магический источник в кристалл. Это открыло путь артефактов для обычных людей, дав им возможность использовать магию, хоть и временно. С тех пор технология получила одобрение магов и короля, и стала пользоваться огромным спросом среди аристократов, которые готовы были платить огромные деньги, чтобы почувствовать себя магами. Я внимательно слушал. Зная я об этом раньше, не рисковал бы так на дуэли с бароном. Стилвилл дождался моего кивка и продолжил. За последние 20 лет такие костыли разрешили приобретать даже офицерам армии. Но вот что интересно, голос мага замедлился, он задумчиво почесал подбородок. Здесь три предмета, связанных друг с другом. Это крайне необычно. Сам я не могу создать подобное, но синхронизация между ними вызывает огромный интерес. Оружейник показал на небольшую структуру в кристалле у каждой вещи, именно она соединяла артефакты между собой. Хм, а я и не обратил на это внимания, лишь на то, что у них всех одна линия в плетении. Пока Стилвилл все глубже погружался в свои размышления, я воспользовался моментом, чтобы задать ему несколько других вопросов. Он ответил на них почти рефлекторно, не обратив внимания на то, что они были достаточно странными. Первое, что я выяснил, колдуны не могут использовать магическое оружие. Маги и колдуны действуют на разных частотах, однако костыли иногда попадают в их руки, в основном после сражения или обычных краж. Мои трофеи оказались слабенькими по магической мощности, но синхронизация между ними позволяла высвобождать значительно большую силу. И я сам это почувствовал на себе. Моя нога. Но что если бы были задеты другие части тела? Голова, позвоночник. Возможно, у барона была надежда на это. Я хрустнул шеей, чтобы отвлечься, и спросил, что с ними можно сделать. Я надеялся, что получу от мага ответ, который прольет свет на мои перспективы. И, признаться, ожидал чего-то большего от своих трофеев. Тут всего один заряд. Пожал плечами Стилвиллу, осматривая меч и кольца. Когда он истощится, останутся лишь железки. А можно как-то, начал я, но маг уже уловил суть вопроса, и на его лице расползлась широкая, почти хитрая улыбка. Да, я смогу перенести остатки магии в кристалл вашего меча, что вы купили. Его глаза даже загорелись от предвкушения.